Когда они раздвинулись, за ними показались участники пышной свадебной процессии. Разнообразие и яркость одежд, изобилие шелка и бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев было так велико, что процессия выделялась на снегу, словно клумба цветов на дорожке или расписное окно в стене. Впереди шла невеста. Печальное зрелище. Бледная, как снег, она опиралась на руку сэра Дэниела. Ее сопровождала молодая леди маленького роста, оказавшая накануне дружескую услугу Дику. Сейчас же за ними, в самом ярком камзоле, шел жених, прихрамывая на больную подагрой ногу. Когда он, войдя на порог церковного здания, снял шляпу, видно было, что его лысая голова порозовела от волнения. Наступил час Эллиса де Куорса. Дик, сидевший, ухватясь за скамью перед ним, в борьбе различных ощущений, заметил вдруг движение в толпе. Увидел подавшихся назад людей, поднятые глаза и руки. Взглянув по направлению этих взоров, он увидел на хорах трех или четырех людей с натянутыми луками. В то же мгновение они выпустили свои стрелы, и прежде чем шум и крики удивленной черни успели дойти до слуха многих из присутствующих, спрыгнули со своего места на хорах и исчезли. Церковь наполнилась громкими криками перепуганных людей. Духовные лица, вскочив со своих мест, топтались в ужасе. Музыка прекратилась. И хотя колокола продолжали еще звонить в течение нескольких минут, но, вероятно, весть о несчастье достигла, наконец, и помещения, где звонари качались на своих веревках. И они прекратили свой веселый труд. Посреди церкви лежал жених, сраженный насмерть двумя черными стрелами. Невеста упала в обморок. Сэр Дэниел, пораженный и разгневанный, стоял, возвышаясь над толпой. Большая стрела трепетала в его левой руке, по лицу струилась кровь от царапины на лбу, причиненной другой стрелой. Прежде чем начали поиски, виновники трагической развязки спустились по винтовой лестнице и ушли через потайную дверь. Дик и Лоулис все еще оставались заложниками. При первой тревоге они встали со своих мест и храбро попробовали пройти к дверям. Но попытка их оказалась тщетной из-за тесноты между скамьями и толкотни испуганных священников и певчих. И они остались на своих местах. Сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся на ноги и, указывая рукой на Дика, позвал сэра Дэниела. «Вот», — закричал он, — «Ричард Шелтон! Увы, ужасный час! Он виновен в кровопролитии! Схватите его! Велите схватить его! Ради спасения наших жизней возьмите его и свяжите покрепче! Он поклялся в нашей гибели». Сэр Дэниел был ослеплен гневом, ослеплен горячей кровью, продолжавшей струиться по его лицу. «Где он?» — грозно прокричал он. «Тащите его сюда! Клянусь Холливудским крестом, он проклянет этот час!» Толпа отхлынула, и отряд стрелков вошел на клирос. Грубые руки схватили Дика, стащили его со скамьи и спихнули с лестницы алтаря. Лоулис сидел смирно, притаясь словно мышь. Сэр Дэниел, отирая кровь и мигая, смотрел на своего пленника. «А, — сказал он, — я крепко держу тебя, дерзкого изменника. Клянусь всеми самыми страшными клятвами, что за каждую каплю крови, попадающую мне в глаза, ты заплатишь стоном от мучений твоего тела. Взять его!» — крикнул он. «Здесь ему не место. отвезти его ко мне в дом. Я отмечу пыткой каждый мускул его тела». Но Дик отстранил схвативших его солдат и возвысил голос. «Здесь святое место!» — крикнул он. «Убежище! Эй, отцы мои! Меня хотят вытащить из церкви!» «Из церкви, которую ты осквернил убийством, мальчик!» — заметил высокий, великолепно одетый человек. «Где доказательства?» — продолжал кричать Дик. «Меня, правда, обвиняют в соучастии, но не приводят ни одного доказательства. Я действительно желал получить руку этой молодой девицы. И она, смелю сказать, благосклонно относилась к моему сватовству. Но что из этого? Я полагаю, любить девушку не оскорбление. Не оскорбление и добиться ее любви. Во всем остальном я совершенно невиновен». Шепот одобрения пробежал между присутствующими. Так смело Дик защищал свою невинность. Но в то же время явилась целая толпа обвинителей. Они кричали, рассказывая, как Дика нашли в прошлую ночь в доме сэра Дэниела, кощунственно переодетым. Среди этого смешения языков сэр Оливер словами и жестами указал на Лоулиса, как на сообщника.